Сата Цутомо. Непутёвый ученик в школе магии. Том 32. Жертва и выпускной. Арка 1. Жертва. Глава 1. Воскресенье, 4 августа 2097 года. Некий остров, включённый в цепь островов Идзу самым последним, подвергся нападению некой иностранной вооружённой группы. Назывался этот остров Мейкидзима. Согласно официальному заявлению, напавшая на остров вооружённая группа якобы была смешанным подразделением, состоящим из отряда ВМС США, обманутого агентами Нового Советского Союза и отправленного по поддельному приказу, и отряда диверсантов, сформированного усилиями агентов Нового Советского Союза прямо на территории США. Но даже если это и было бы правдой, это никак не отменяло тот факт, что военные корабли и военный персонал армии США атаковали территорию Японии. При таком раскладе это повлияет не только на отношения с Японией. В международном сообществе тоже начнут расценивать США как ненадёжное государство, вероломно нападающее на своих союзников. И именно для решения этой проблемы США отправили в Японию такого важного человека, как министр обороны. Точнее, так официально считалось. Безусловно, одной из целей визита в Японию министра обороны США Лиама Спенсера было именно мирное урегулирование этого вопроса с японским правительством. Однако это была далеко не главная его цель. К тому же не Спенсер играл ведущую роль в этом визите. 5 дней спустя после инцидента. Пока министр обороны США устраивал спектакль, беседуя с премьер-министром Японии в гармоничной и дружеской обстановке перед прессой, за кулисами этого события незаметно начались переговоры между главными действующими лицами. Пятница, 9 августа. Ранним утром этого дня Тацу вернулся с Мейкидзимы в Токио после 20-дневного отсутствия. Сделал он это в ответ на приглашение личного секретаря министра обороны по имени Джеффри Джеймс. 2 дня назад Тацу получил доставленное Линой бумажное письмо из Белого дома. С позитивной точки зрения в письме было написано прошение о примирении с Тацу, но если взглянуть на это с негативной точки зрения, то здесь чётко прослеживался замысел затащить Тацу на сторону США, чтобы использовать в своих целях. Тем не менее, Тацу принял предложение США. Неважно, каким взглядом смотреть на всё это, позитивным или негативным, ведь общий смысл от этого не меняется. От дружеских отношений будет гораздо больше пользы. Со своей стороны Тацу думал точно так же. Независимо от внешней политики Японии, в Великом Азиатском Альянсе и в Новом Советском Союзе Тацу считали врагом, что было вполне естественно. И это можно было считать серьёзной политической проблемой. Поэтому для Тацу будет крайне выгодно построить с США дружеские отношения, даже если они будут иметь очевидный тайный умысел. Ответ с согласием на встречу Тацу написал прямо там, где и получил это письмо. Этот ответ он, опять посредством Лины, отправил вчера утром. Вечером Лина позвонила ему и сказала, что «личный секретарь министра обороны хочет встретиться с тобой завтра». В качестве места встречи Джеффри Джеймс выбрал свой номер в той же самой гостинице, в которой остановилась команда министра обороны. Этот номер хоть и не дотягивал до уровня номера самого министра, но тоже был довольно роскошным. Это ясно давало понять, что Джеффри Джеймс тоже имеет довольно значимый социальный статус. При этом как внутри, так и снаружи номера была организована надёжная охрана в виде крепких бойцов, внешне напоминающих бывших или, возможно, даже ныне действующих спецназовцев, каждый из которых на вид явно был мастером своего дела. Однако, когда Тацу привели к этому номеру, он спокойно вошёл внутрь, ничуть не испугавшись. Кстати говоря, никакого личного досмотра тоже не проводилось, так что можно было сказать, что уверенностью в себе тут обладал не только Тацу. Вот только Тацу не смог сходу понять, уверенность другой стороны была основана на своей боевой силе или на доверии к нему. «Рад знакомству. Меня зовут Джеффри Джеймс. Можешь называть меня Джей-Джей. Да, и не нужно добавлять мистер». Джеффри Джеймс, назвавшийся Джей-Джеем, поприветствовал приглашённого им Тацу в крайне дружелюбной манере. Возможно, именно благодаря этому его почти 2-метровое широкоплечье тело не вызывало у Тацу чувство угрозы. «Меня зовут Шиба Тацу. Меня тоже называйте просто Тацу. И, разумеется, не нужно добавлять всякие Сан, Сама, Доно и так далее». Вообще, Тацу не очень нравилась такая фамильярность, однако в данном случае он решил представиться в такой же манере, как и его собеседник. «Понял тебя, Тацу. Спасибо, что откликнулся, несмотря на такое внезапное приглашение. Помощник министра обороны решил уделить мне немного своего драгоценного времени. поэтому вполне естественно, что я приехал. Преодолённое расстояние при этом не имеет значения. На лице у Джей-Джея произошло едва заметное движение. Если говорить точнее, то его правая бровь слегка поднялась и сразу же опустилась, однако Татсо не смог понять, какую эмоцию это отражало. На вид Джей-Джею было максимум 30 лет, но фактически он мог быть и старше. Или же по своему характеру он был намного хитрее своего возраста. «Спасибо за такие слова. Татсо, могу я предложить тебе какой-нибудь напиток? Да, кофе, чёрный». На этот раз на лице Джей-Джея появилось неприкрытое удивление. Похоже, такое отсутствие колебаний при запросе не соответствовало его стереотипным представлениям о японцах. Или, возможно, для него неожиданной оказалась такая смелость, показывающая полное отсутствие осторожности к тому, что в напиток могут подмешать какие-либо вещества. И хотя Татсо сделал это ненамеренно, но этот небольшой промежуток времени, который Джей-Джей потратил на то, чтобы вернуться к прежнему темпу, стало для Татсо хорошей паузой, позволив собраться с мыслями. Никто из них не собирался брать инициативу, и разговор продолжился в спокойной атмосфере только после того, как им принесли кофе. «Итак, Татсо, давай сразу перейдём к главной теме. Джей-Джей, я уже изложил свои намерения в ответе, переданном через мисс Шилдс. У вас остались какие-то вопросы по этому поводу?» Не дожидаясь начала заготовленной Джей-Джеем речи, Татсо нанёс упреждающий, или, можно сказать, отвлекающий, удар. «Нет, это мы должны благодарить тебя за то, что любезно откликнулся на нашу просьбу. Честно говоря, твой ответ превзошёл все наши ожидания». Джей-Джей ответил Татсо в немного более смиренной манере, чем ранее. При таком отношении даже Татсо не мог себе позволить говорить необдуманно. Татсо решил сконцентрироваться, чтобы более тщательно подбирать слова, которые скажет своему собеседнику. «У меня нет враждебных намерений по отношению к вашей стране. Я считаю, что ответственность за всё произошедшее лежит персонально на Эдварде Кларке. И о проекте Диона ты такого же мнения?» «Да». Татсо и Джей-Джей молча смотрели друг на друга около 3 секунд. «Вот и хорошо. В Японию стоило приехать хотя бы для того, чтобы узнать, что между нами не возникнет серьёзных недоразумений». Облегчённо вздохнув, сказал Джей-Джей в непринуждённой манере. «Если я смог дать вам понять, что не имею враждебных намерений, то я тоже могу считать этот свой визит к вам продуктивным», — ответил Татсо с вежливой улыбкой на лице. «Мы хотим сделать дружбу с тобой ещё крепче». Татсо взглядом попросил Джей-Джея продолжить. «Татсо, не хочешь переехать в Америку?» Татсо не смог сдержать удивление такому неожиданному предложению. Подобная просьба казалась ему слишком дерзкой, поэтому он и не ожидал ничего такого. «В Америку?» — нисколько не скрывая своё удивление, переспросил он в ответ. «Мы обеспечим тебе наилучшие условия для исследований. Твоя мудрость может послужить на благо множества стран, следующих по пути свободы и демократии». Несмотря на такое громкое заявление, Джей-Джей говорил довольно скромным тоном. «Не на благо всего человечества?» — с ухмылкой спросил Татсо, сочтя забавным данный момент в этой страстной речи Джей-Джея. «Тебе это не по душе?» — с беспокойством в голосе спросил Джей-Джей. И хотя его голос был встревоженным, но его губы изогнулись в улыбке. «Нет, на мой взгляд, лучше, когда цель ясна», — ответил Татсо с точно таким же выражением лица. После чего улыбки одновременно исчезли с их лиц, и они обменялись взглядами. Внутри них одновременно зародились чувства как симпатии, так и своего рода антипатии друг к другу. «Предложение довольно заманчивое, однако я не могу покинуть Японию, пока проект на Мейкидзиме не наберёт обороты». «Ясно. Что ж, раз такова твоя причина, то ничего не поделаешь». Джей-Джей легко отступил после отказа Татсо. «Тогда не мог бы ты в качестве альтернативы принять наших инженеров?» Вместо этого он немедленно предложил альтернативу. Если принять во внимание такую скорость реакции, то, скорее всего, именно этот запрос изначально планировался как основной. «Вы хотите отправить ко мне инженеров? На обучение?» «Да, в своём ответе ты написал, что готов предоставить технологию звёздного реактора. В таком случае, можно ли нам не только получить сухие теоретические данные, но и обучиться всему на практике?» «Действительно». Татсо не ответил сразу, потому что рассматривал возможность, что присланные инженеры могут оказаться диверсантами. «Хорошо, я не могу принять это решение самостоятельно, но обещаю, что постараюсь работать в этом направлении». Однако он быстро передумал, решив, что бессмысленно не допускать на остров инженеров, учитывая, что он уже пускал туда сотрудников СМИ. «Большое спасибо. В таком случае прошу сообщить мне по вот этому адресу, если вы придёте к какому-либо решению», — сказал Джей-Джей, протягивая листок бумаги размером с визитную карточку, на котором был напечатан цветовой код и длинный ряд из букв. Прочитав эту строку, Тацуя понял, что это была выделенная виртуальная линия с высоким уровнем шифрования. Этот адрес не относился к обычным сетям. Вероятно, он был предназначен только для ограниченного числа агентов Министерства обороны США. «Вы уверены?» Тацуя невольно спросила это у Джей-Джея. «В чем?» Но такой ответ позволил ему понять, что его вопрос был бессмысленным. «Нет, забудьте. Буду надеяться на хороший ответ». Тацуя поговорил с Джей-Джеем еще около 5 минут на обычные светские темы, после чего покинул гостиничный номер.